Глава 10. Первые шаги. Первые дни возрождения оказались настоящим испытанием. Я думала, что самое страшное позади — кома, трубка в горле, беспомощность. Но оказалось, что заново учиться владеть собственным телом — это отдельный круг ада. Физиотерапевт, молодой мужчина лет 30 с железной хваткой и непробиваемым терпением, заставлял меня делать упражнения, от которых ныли мышцы, сильно ослабшие за 4 месяца неподвижности. «Еще 5 повторений, Мирослава Романовна», — говорил он ровным голосом, поддерживая мою ногу. «Давайте, вы справитесь». «Не могу», — выдохнула я, закусив губу от боли. «Можете. Я видел людей в гораздо худшем состоянии, а вы молодая, сильная. Давайте». Я ненавидела его в эти моменты и благодарила одновременно. После физиотерапии приходила массажистка, пожилая женщина с сильными руками, которая безжалостно разминала затекшие мышцы. Каждое прикосновение отдавалось болью, но я стискивала зубы и терпела. Нужно восстанавливаться, быстро. У меня нет времени на слабость. Логопед, к моему облегчению, была довольна. «Удивительно», — сказала она после первого же занятия. «Обычно после такой длительной комы и интубации требуется серьезная работа над речью, но у вас все очень неплохо. Связки немного ослабленные, но это пройдет. Сделаем несколько упражнений для укрепления, и все будет отлично». Хуже всего давалась ходьба. В первый раз, когда физиотерапевт попросил меня встать и попробовать сделать шаг с его поддержкой, ноги подогнулись уже на втором шаге. Я бы упала, если бы он меня не подхватил. «Ничего страшного», — спокойно улыбнулся врач. «Мышцы отвыкли от нагрузки. Будем работать». И мы работали. К концу второго дня я могла стоять несколько минут, держась за поручни. К концу пятого — делать несколько шагов с опорой. Денис навещал меня стабильно, но, слава богу, делал это через день. И сегодня он как раз должен был прийти. «Мирочка, любимая!» Муж подошел, наклонился, поцеловал меня в лоб. «Как ты себя чувствуешь?» «Лучше», — я улыбнулась, изображая радость. «Врачи говорят, что прогресс хороший». «Я так рад, дорогая!» Он присел на край кровати, взял мою руку в свою. «Ты не представляешь, как я рад, просто счастлив!» Его пальцы были теплыми, но прикосновение его кожи к моей вызывало в моей душе сильное отторжение. Я буквально насильно заставляла себя терпеть его ласки. «Кстати, милая, кто-нибудь еще навещал тебя?» И смотрит так испытующе, что внутри меня похолодело. Я напряглась, вопрос прозвучал слишком небрежно. «Навещал?» — переспросила я, стараясь, чтобы голос звучал естественно. «Ну да, друзья, знакомые. Лера, может, приходила, или Лена?» Сердце ёкнуло. Он знает, кто-то ему доносит. Впрочем, что тут удивительного? Я в клинике, которую муж мне сам подобрал. «Лера заходила пару раз», — ответила осторожно. «И Лена тоже, но ненадолго, у них ведь дела». Денис кивнул, но я видела, как напряглись его челюсти. «Понимаю. Просто не переутомляйся, милая, тебе нужен покой. Лишние визиты могут утомить». «Да, ты, конечно, прав». Денис посидел еще немного. Я слушала вполуха его пустую болтовню, кивала, изображала заинтересованность. Наконец он поднялся. «Тебе нужно отдохнуть. Я приду послезавтра. Не скучай». «Буду», — подмигнула я, на что он весело рассмеялся. Как только дверь за ним закрылась, я схватила телефон и быстро написала сообщение Дымову. «Денис знает о моих посетителях. Не приходите пока». Ответ пришел через минуту. «Понял. Будем осторожны. Выздоравливайте». Я откинулась на подушке, закрыла глаза. Денис следит за мной, наверняка подкупил кого-то из персонала. Да уж, надеюсь, Лера и Ярослав уже приставили ко мне охранников. К пятому дню я сделала то, что не так давно казалось мне просто невозможным. «Сейчас попробуйте сами». Физиотерапевт отпустил мою руку. «Без поддержки». Я замерла в ужасе. «Не бойтесь, я рядом, подхвачу, если что». Я подняла правую ногу, качнулась, выдохнула, шагнула, не упала. Колени дрожали, но держали. Еще шаг, еще один. Отлично! Врач улыбнулся. Мирослава Романовна, просто прекрасно! Продолжайте в том же духе. Я улыбнулась в ответ. Впервые за долгое время от счастья, без всякого притворства. На 7-й вечер, когда я лежала в кровати, листая новости в телефоне, пришло письмо на имейл. Отправитель — Ярослав Дымов. Тема — материалы по делу. Я открыла письмо. Во вложении было несколько файлов. Протокол ДТП, заключение автотехнической экспертизы, фотографии с места аварии, досье на Дениса. Стараясь унять охватившее нетерпение, открыла первый документ и приступила к изучению. Дата — 27 ноября 21.43. Место — Кутузовский проспект, перекресток с улицей Минская. Участники — водитель Цветкова М.Р., пострадавших среди других участников движения нет. Я пролистала дальше, к заключению. Тормозная система исправна. Колодки изношены на 65%, что находится в пределах нормы эксплуатации. Шины зимние, износ в пределах нормы. Давление соответствует рекомендованному. Заключение. Техническая неисправность транспортного средства, которая могла привести к ДТП, не установлена. Я замерла. Перечитала еще раз. Зимние шины. Это неправда. Я не меняла резину. Я собиралась заехать в шиномонтаж на следующий день, но не успела. Я отчетливо это помнила, потому что ругала себя за то, что затянула с заменой. Ноябрь, дождь, холод, а я все откладывала. Сердце забилось быстрее. Схватив телефон, набрала сообщение Дымову. В протоколе написаны зимние шины, но это ложь. Я не меняла резину, на машине были летние. Ответ пришел почти сразу же. Понял, проверю. Я откинулась на подушке, глядя в потолок. Мог ли Денис целенаправленно меня убить? Я видела этому следующее объяснение. В его фирме возникли проблемы, серьезные, и он задался целью забрать то, что есть у жены, и этим откупиться. Поэтому сделал что-то с тормозами, а когда машину увезли на экспертизу, заплатил кому нужно. Порченные тормоза сменили на целые, а вместе с ними и шины. Но зачем? Логичнее было бы оставить летние. Если только кто-то надрезал протектор... И у того, кто менял колеса, не оказалось летней резины на замену. От всего этого у меня натуральным образом пошла голова кругом. Уж точно профессия следователя не для меня. Утром следующего дня позвонил Ярослав. «Мирослава Романовна, я проверил вашу машину». «И?» Я сжала телефон сильнее. Ее забрал Горбунков в феврале, через 2 месяца после аварии, и продал перекупщику на запчасти. Авто разобрали полностью, кузов сдали на металлолом. «А шины?» Перекупщик подтвердил, шины были зимние, почти новые. Он сбыл их отдельно. Я, сдерживая дрожь, выдохнула. «Денис все продумал. Подменил шины, дождался закрытия дела, уничтожил машину». «Да», — голос Ярослава звучал мрачно. «Прямых доказательств нет, но есть косвенные». Ваши показания — факт уничтожения машины, подтверждение перекупщика. Что дальше? Приступайте к бракоразводному процессу. Свяжитесь с Валерией, она все оформит. Замораживайте счета галереи через суд. Больше тянуть нет смысла. И еще одно. Я напряглась. Что? Вам нельзя возвращаться домой. Это опасно. Но меня выпишут через 3 дня. Денис заберет меня. Я понимаю... «Тогда действуйте осторожно. Я подготовлю вам безопасную квартиру. Как только он уйдет на работу, уезжайте. Я пришлю адрес смс-кой». «Спасибо, Ярослав». Врач выписал меня на 11-й день. «Продолжайте процедуру амбулаторно. Приезжайте 3 раза в неделю и берегите себя». Протягивая мне выписку, улыбнулся доктор. «Спасибо, Евгений Владиславович». Денис приехал за мной с букетом цветов, широкой улыбкой и холодом в глазах. «Моя девочка возвращается домой!» Обнял меня за плечи, помогая сесть в машину. Я улыбнулась в ответ, хотя внутри все сжалось от ужаса. Он что-то задумал, точно задумал. Мы ехали по вечерней Москве. Муж рассказывал какие-то забавные случаи в офисе. Я слушала вполуха, глядя в окно. Наша квартира встретила меня знакомыми запахами кофе, парфюма и чего-то еще отдаленно знакомого, вроде как даже домашнего. Раньше эти ароматы были уютными, теперь же они буквально душили меня. «Я заказал твое любимое ризотто», — Денис суетился на кухне. «Садись, отдохни». Устроившись за столом, приступили к ужину. Я начала есть только после того, как муж первым попробовал блюдо. Впрочем, съела совсем немного, кусок в горло не лез. «Как хорошо, что ты дома», — он улыбался, глядя на меня. «Я так скучал». «Я тоже», — солгала я. Вечером муж уложил меня спать. «Отдыхай, милая. Завтра я уйду на работу пораньше, а ты отсыпайся. Если что-то понадобится, просто позвони». И лег на другую половину кровати, обняв меня со спины. Вскоре задышал ровнее, погрузившись в сон. Я лежала в темноте, боясь пошевелиться. Руки спящего рядом человека превратились в жуткие кандалы, не дающие мне расслабиться. Тяжелым сном забылось лишь под самое утро, когда супруг сменил позу, отодвинувшись от меня и повернувшись ко мне спиной. Где-то в 8 утра я почувствовала, как Денис покинул кровать. После до меня донесся приглушенный шум воды из ванной, а затем шорох одежды. Все это время я усиленно делала вид, что безмятежно сплю. Вскоре входная дверь щелчком закрылась, и я осталась в доме одна. Подождала 10 минут, потом еще 5. Вдруг он что-то забыл и вернется. Нет, Денис действительно уехал. Встала, взяла трость, на которую пока предпочитала опираться. Собрала в сумку только самое необходимое. Паспорт, телефон, банковскую карту, белье, немного одежды. Из сумки, которую я так и не разобрала вчера, вынула конверт с документами о разводе, которые Валерия накануне привезла мне в центр, и положила его на стол в гостиной, на самое видное место. Окинула свою квартиру грустным взглядом. Я с такой любовью когда-то тут все обставила, чтобы нам было уютно, чтобы мы были счастливы. Но, покачав головой, накинула кофту и вышла в коридор, закрыла дверь. Спустилась на лифте на 1-й этаж и вышла из подъезда на улицу. Прошла квартал, будто я на прогулке. И только когда убедилась, что отдалилась от дома на достаточное расстояние, поймала такси. Я продиктовала адрес, который прислал Дымов. Машина тронулась, и я облегченно откинулась на спинку сиденья. Ехали 20 минут. Я бездумно смотрела в окно, когда, наконец-то, такси притормозило у неприметной старой хрущевки с облупившейся штукатуркой и покосившимися балконами. «Приехали!» — сказал водитель. Я же удивленно огляделась. «Здесь? Ярослав поселил меня здесь?» Но не успела я покинуть такси, как к тротуару подъехал черный внедорожник с тонированными стеклами. Из него вышел мужчина средних лет в темном костюме, коротко стриженный, с военной выправкой. «Мирослава Романовна?» — спросил он, подходя ближе. Я промолчала, лихорадочно думая, куда мне бежать и как быстро меня нагонят. И тут пиликнул мой телефон. Одновременно незнакомец представился. «Меня зовут Максим Воронков. Прошу вас, не беспокойтесь. Дымов просил меня встретить вас здесь. Пройдемте, пожалуйста, со мной». Он сначала показал мне переписку с Ярославом и только потом открыл заднюю дверь внедорожника. Я же прочитала СМС-ку, в которой Дымов сообщал о Воронкове. Бросив последний взгляд на хрущевку, удивленно покачала головой. Это была остановка-обманка на случай, если за мной следили. Забралась в машину, и мы тронулись. «Не волнуйтесь, Мирослава Романовна, все под контролем». Его голос был спокойным, уверенным. Я немного расслабилась. Мы ехали достаточно долго. Максим все время петлял. Я молчала, доверившись профессионалу. Где-то через час он вырулил на тихую улочку, ведшую к небольшому ухоженному жилому комплексу. Воронков остановился у одного из подъездов. «Вот здесь». Он сам открыл мне дверь, помог выбраться и протянул ключи. 3-й этаж, квартира 27-я. Вот мой номер, и я буду стеречь вас неподалеку. Если что, звоните». «Спасибо», — кивнула я, принимая ключи. Поднялась на 3-й этаж, открыла дверь квартиры. Это была однушка, но чистая и светлая, с новой мебелью и большим окном, выходящим во двор. Опустилась на диван и закрыла глаза. Впервые за долгое время я почувствовала себя свободной. Достала сотовый и набрала детектива. «Ярослав, я на месте. Спасибо». «Отдыхайте. Завтра встретимся с Валерией. Начнем действовать». Положив трубку, встала, чувствуя, как ноет голодный желудок. но это неприятное ощущение отчего-то вдруг заставило улыбнуться, и я, сбросив кофту, прошла на кухню, где меня ждали полный холодильник и забитые продуктами шкафы. Ярослав приятно удивил хозяйственностью и предусмотрительностью. Взяв лоток с яйцами и молоко, подошла к плите. Омлет со свежей зеленью будет в самый раз в это такое необычное утро.